Глава 30. «И что, по-твоему, они с нами сделают?» — пробормотал Фигул. «Они сидели в коровнике. Прежних обитателей куда-то угнали, но унавоженная солома осталась. И теперь затвердевший помет домашних животных добавлялся к той глубоко въевшейся грязи, которая уже стала для римлян второй кожей». Катон сидел, сложив руки на коленях, и смотрел на свои сапоги. «Понятия не имею. Не представляю себе. Я даже не очень-то понимаю, почему они оставили нас в живых. До сих пор они редко брали римлян в плен. А что стало с теми, кого они захватывали?» Катон пожал плечами. «Кто знает. Мы находили только тела или части тел. Я бы и рад тебя обнадежить, да нечем». Фигул повернул голову и заглянул в маленькую дырочку, процарапанную вплетенной из ивовых прутьев стенки коровника. Там, снаружи, занимая весь остров, раскинулся вражеский лагерь. Сотни круглых хижин, обнесенных невысоким частоколом. Подход к лагерю имелся лишь один, по узкой дамбе, пересекавшей окружающее остров Мелководье. Дамбу прикрывали два грозных укрепления из толстых прочных дубовых бревен, сооруженные с обеих сторон от главных ворот. Там, за воротами, уцелевшие бойцы армии Каратака отдыхали и зализывали раны, ожидая, пока их командир решит, что делать дальше. Когда маленькую колонну пленных римлян привели в лагерь, им навстречу высыпала огромная толпа воинов в сопровождении небольшого количества женщин и детей. Они с презрительной насмешкой забросали грязных, оборванных, голодных представителей высокомерного народа-завоевателя комьями грязи, камнями и сухим навозом. Прикрывая голову, Катон, однако, присматривался к лагерю взглядом профессионального воина. Он обратил внимание, что армейское снаряжение содержалось в порядке, а у многих стоявших в толпе лица в поту. Надо полагать, перед прибытием пленников они упражнялись в боевых искусствах. Катон думал, что после разгрома дикари должны быть деморализованы и сломлены, но те, кого он видел сейчас, несомненно, были готовы к новым схваткам и стремились в бой. Торжествуя, бритты провели пленников по всему лагерю, подвергая их обычному в таких случаях осмеянию, после чего загнали в коровник, где они оставались уже на протяжении 30 дней, связанные по рукам и ногам. Кормили их объедками. В тесном загоне, где раньше пахло навозом, теперь отвратительно смердело еще и мочой, калом, рвотой и потом пленных, не способных куда-либо переместиться для отправления своих надобностей без того, чтобы не потревожить товарищей, потому что все были скованы одной цепью. Днем под палящим солнцем вони духота становились совершенно нестерпимыми, и каждый вдох отзывался внутри тошнотой. А снаружи доносился лязг оружия, сопровождающийся резкими выдохами и боевыми кличами. Бритты неустанно тренировались, и чувствовалось, что эти люди всеми фибрами души стремятся посчитаться в бою с римскими легионами. «Да, немного шансов проложить себе путь сквозь всю эту толпу», пробормотал Фигул, повернувшись и привалившись спиной к плетеной стенке. Оптион нагнулся и попытался сместить стягивающие лодыжки ремень, чтобы меньше натирало. «Даже если бы нам удалось выбраться из сарая...» Катон пожал плечами. Объективно оценив ситуацию, он уже давно отказался от мысли о побеге. Коровник день и ночь охраняли трое часовых. К тому же, если стена сарая сама по себе не представляет серьезного препятствия для тех, кто решится на побег, то этого никак нельзя сказать о сковавшей пленников длинной цепи. Бежать из коровника невозможно. Выбросив из головы помыслы о побеге, Катон большую часть времени гадал, почему варвары вообще оставили их в живых. Это казалось полностью лишено смысла, поскольку для целей врага они были совершенно бесполезны. Что вообще могли значить для командующего Плафта жизни горстки легионеров? А уж тот факт, что эти легионеры бежали от римского правосудия, делал их еще менее ценными в качестве заложников. Но если их взяли не в заложники, то зачем тогда? Альтернатива, казалось, была только одна, и мысль о ней наполняла Катона леденящим ужасом. Он думал о человеческих жертвоприношениях. Каратак, как и все предводители кельтов, почитал тех, кто по местным понятиям занимал положение даже выше, чем цари, правившие крупнейшими племенами острова — друидов. Катону уже доводилось иметь с ними дело, и на память об этом у него остался шрам от страшной раны, которую нанес серпом кельтский жрец. Но куда страшнее были свидетельства о том, что вытворяют друиды с теми мужчинами, женщинами и детьми, которых они приносят в жертву своим богам. Неудивительно, что все то время, пока Катон сидел в коровнике в одной связке с товарищами, Его изводили кошмарные видения. Он видел себя то терзаемым на каменном алтаре, то сжигаемым заживо в деревянной клетке. Легионеры в большинстве своем разделяли его мрачные предчувствия и пребывали в угрюмом молчании, сидя совсем неподвижно и меняя позу лишь тогда, когда становилось совсем невмоготу из-за затекших членов. Даже Мител и его приятели больше не распускали языки и молча ожидали неминуемого конца. Боевой дух, похоже, сохранил только Фигул, внимательно присматривавшийся и прислушивавшийся ко всему, что происходило в лагере. И хотя Катону неугомонность Оптиана оказалась бессмысленной, он восхищался им и не предпринимал попыток уговорить его смириться со своей участью. На исходе третьего дня Катона вырвал из дремоты внезапно грянувший снаружи оглушительный хор ликования. Даже караульные у коровника кричали вместе со всеми, при каждом возгласе потрясая в воздухе копьями. «Что за шум?» — не понял Катон. Фигул прислушался, а потом ответил. «Каратак! Это Каратак! Они выкрикивают его имя!» «Вроде бы его несколько дней не было в лагере. Интересно, куда его носило?» «Наверняка разъезжал от племени к племени, стараясь подбить их на сопротивление легионам Рима, командир. Только, думаю, скоро он останется совсем без союзников». «Может быть», — уныло согласился Катон. «Только вот нам с тобой это вряд ли поможет, верно?» «Похоже на то». Восторженные крики раздавались довольно долго. Но, наконец, воины вернулись к своим упражнениям и прочим повседневным занятиям. Солнце опустилось ниже края стены, так что пленники оказались в тени. Обычно караулившие их воины в это время заходили внутрь с корзины объедков, и сейчас пленные уже нетерпеливо зашевелились, предвкушая возможность заглушить мучительный голод. Катон поймал себя на том, что облизывает губы, глядя на ворота. Ждать пришлось несколько дольше, чем обычно, и Катон даже успел испугаться. Вдруг сегодня их оставят без еды? Но вот звякнула запиравшая створы цепь, и ворота распахнулись, впустив в грязный загаженный коровник бледный свет снаружи. На фоне проема обрисовалась фигура могучего воина, который осматривал скованных вместе чумазых оборванцев. «Кто из вас старше по званию?» Несмотря на сильный акцент, латынь говорившего была вполне внятной, и Катон поднял руку. Фигул тут же попытался остановить его и хотел вызваться сам, но Катон отстранил его руку и громко произнес. «Я!» Воин оглядел Катона и поднял брови. «Ты! Мне нужен твой командир, а не ты, щенок. Итак, кто из вас главный?» Катон вспыхнул от гнева, откашлялся и как можно отчетливее произнес. «Я центурион Квинт Лициний Катон. Командир 6-й центурии 3-й когорты 2-го легиона Августа. Выше меня рангом здесь никого нет». Воин улыбнулся, оглядел Катона с ног до головы, а потом уже на своем языке промолвил. «Вот не думал, что в ваших легионах солдатами командуют мальчишки. На тебя посмотри, так ты, похоже, еще и бриться не начал». «Может быть», — ответил Катон по-кельски. «Но зато я уже усвоил, что за дерьмо брит ты. Иначе как бы я смог перебить такое множество вашего брата?» Улыбка воина стаяла, и он вперил в молодого центуриона холодный взгляд. «Мальчик, я бы на твоем месте попридержал язык, пока он у тебя есть. Это ты сейчас по шею в дерьме, а вовсе не я. Тебе стоит хорошенько это запомнить». Катон пожал плечами. «Так или иначе, зачем я тебе нужен?» Воин наклонился, расстегнул стягивающие лодыжки Катона ремень, открепил его от общей цепи и рывком поставил на ноги, прорычав в лицо. «Кое-кто хочет тебя видеть, римлянин». Оскаленные зубы и горящие глазищи варвара внушали такой ужас, что Катон едва не отпрянул, но вовремя сообразил, что брит как раз и хочет, чтобы он выказал страх. Знал Катон и то, что за ним внимательно наблюдают товарищи. Они напуганы, да, но им любопытно, как поведет себя молодой командир. «А пошел ты!» — произнес Катон на латыни с усмешкой и плюнул воину в лицо. Правда, во рту у него пересохло, слюны почти не было, и получилось, что он не столько сплюнул, сколько дунул. Но это произвело должный эффект. Катон тут же получил от варвара кулаком под дых, сложился пополам и осел, пытаясь набрать в грудь воздуха. Зато в ушах звучали одобрительные, восхищенные возгласы легионеров. Воин схватил центуриона за волосы и рывком поднял на ноги. «Забавно получилось, да, римлянин? следующий раз я тебе яйца откручу, так что больше не придется говорить мужским голосом. Пойдем». Он вытащил Катона из коровника. Как раз в это время к дверям приближался караульный с корзиной еды для пленных. Неожиданно воин взмахнул кулаком и треснул им по корзине, так что все содержимое разлетелось, попадав на землю. Тут же со двора ближайшей хижины выбежали две курицы и принялись склевывать кусочки. Воин удовлетворенно кивнул и лишь потом заявил испуганному караульному. «Сегодня римляне обойдутся без еды». Караульный кивнул и осторожно наклонился, чтобы поднять корзину. Воин же схватил Катона за руку и потащил за собой в самый центр лагеря. Близилось время ужина, и в воздухе витали запахи пищи, терзавшие едва восстановившего дыхание Катона. Однако, несмотря на муки голода, он беспрестанно озирался по сторонам и все примечал. Здесь было много воинов, суровых с виду мужчин, поднимавших глаза, когда мимо них вели пленного. В снеде нехватки не наблюдалось. Коптились заготавливаемые впрок туши, зерновые ямы были заполнены почти до краев. Эти люди явно обладали и волей, и материальными возможностями, чтобы стать тем ядром, вокруг которого вновь объединятся все противники Рима. Катон понимал, если легионы хотят утвердить на острове власть империи, им сначала придется покончить с этими людьми. Правда, это уже не его проблема. Он больше не был римским солдатом и, по правде сказать, был почти уверен, что в ближайшем будущем его вообще не станет. Не исключено, что как раз сейчас его и волокут на казнь, если, скажем, друиды задумали совершить ночное жертвоприношение. Через некоторое время, когда вокруг лагеря уже сгущались сумерки, Катона втолкнули ко входному проему одной из самых больших хижин, а поскольку руки его оставались связанными, он потерял равновесие и упал на усыпанный тростником пол. Перекатившись на бок, Катон увидел, что посредине хижины потрескивает небольшой костер. А у огня на табурете сидит крупный мужчина с зачесанными назад и перехваченными шнуром волосами песочного цвета. На нем были простая туника и обтягивающие штаны, которые подчеркивали могучую мускулатуру. Лицо украшали борода и длинные висячие усы. Подбородком он опирался на могучие руки. Блики костра играли на его лице, высвечивая поджатые губы, густые брови и высокий лоб. По виду ему было лет около 40. На шее сверкал крученый золотой обруч, при виде которого Катону, уже видевшему подобное украшение, стало не по себе. «Где ты взял это ожерелье?» — спросил Катон по-кельтски. Варвар удивленно поднял брови и склонил голову на бок с таким видом, словно его это позабавило. «Римлянин, я не для того велел доставить тебя ко мне, чтобы обсуждать твои вкусы по части ювелирных украшений». Катону удалось привстать на колени. Он заставил себя успокоиться. «Я и сам так думаю. Со связанными запястьями менять позу было неудобно, однако Катон сумел сесть на полу и скрестить ноги. Теперь он мог получше присмотреться к Бритту. Несомненно, это был не простой воин, а, судя по всему, прирожденный вождь. Витой обруч на его шее был точно такой же, как у Макрона. Макрон снял свой трофей с шеи Тагадумна, принца из могущественного племени Катавилаунов, брата Каратака». Катон слегка склонил голову. «Как я понимаю, ты Каратак, царь Катавилаунов?» «К твоим услугам». Вождь с насмешливым смирением поклонился в ответ. «Да, я имел честь так называться, пока ваш император Клавдий не решил, что этот остров будет неплохим дополнением к его обширной коллекции земель. Я был когда-то царем, верно? Впрочем, нет, я остаюсь им. Хотя мое царство и ужалось до размера островка на болоте, а моя армия — до горстки воинов, уцелевших после последнего столкновения с вашими легионами. А кто ты?» «Квинт Лициний Катон». Царь кивнул. «Я знаю, твои соплеменники предпочитают, чтобы их называли последним именем». «Это принято среди друзей». «Понимаю». На лице Каратака промелькнула легкая улыбка. «Ну что ж, поскольку последнее имя легче всего использовать, можешь пока рассматривать меня как друга». Катон почувствовал, что в этих словах есть какая-то ловушка, а потому промолчал, стараясь, чтобы лицо осталось бесстрастным. «Ладно», — решил царь, — «буду звать тебя Катоном». «Почему ты послал за мной?» «Потому что мне так было угодно», — властно ответил Каратак, выпрямившись и посмотрев на Катона сверху вниз. Впрочем, он тут же расслабился и улыбнулся. «А что у вас, римлян, в обычае задавать дерзкие вопросы?» «Нет». «Вот и я так думаю. Насколько мне известно, ваши императоры вообще не склонны позволять простому люду обращаться к ним напрямую». «Это так». «Но мы сейчас не в Риме, Катон, так что можешь говорить свободно. Я бы сказал, более свободно, чем мог бы среди своих». Катон склонил голову. «Я постараюсь». «Хорошо. Мне было бы интересно узнать, что ты и твои люди делали на болоте. Будь вы вооруженным отрядом легионеров, я бы без раздумий приказал вас перебить. Но у вас был такой жалкий вид и такое скудное вооружение, что, по-моему, вы скоро перемерли бы и сами. Итак, сознавайся, римлянин, кто вы такие? Дезертиры?» Он посмотрел на Катона с надеждой. Катон покачал головой. «Нет, мы осужденные, несправедливо приговоренные». «За что вас осудили?» «За то, что мы позволили тебе и твоим людям с боем прорваться за реку». Брови Каратака слегка приподнялись. «Ты был среди тех бойцов на другом берегу?» «Да». «Тогда ты из тех, кто погубил мою армию. Ваши бойцы, защищавшие остров, сражались как демоны. Их и была-то всего горстка, но как они дрались! Положили сотни моих воинов! Ты был с ними, римлянин?» «Нет, на острове меня не было. Тем подразделением командовал мой друг. Я же находился на дальнем берегу с главными силами». Каратак, казалось, смотрел сквозь Катона, припоминая ход битвы. «И ведь вы с нами едва не разделались. Продержись вы, не отступая чуть подольше. Мы были бы зажаты в клещи и уничтожены». «Да, таков был план». «Но как вы такими небольшими силами могли отстоять брод против целой армии? Вы и так задержали нас настолько, насколько могли. Неужели командующий Плафт приговорил вас за то, что вы не смогли совершить невозможное?» Катон пожал плечами. «В легионах не прощают неудач. Кого-то следовало призвать к ответу». «И призвали тебя с этими солдатами?» «Не повезло. И какое вас ждало наказание?» «Нас должны были забить до смерти». «Забить до смерти? Сурово. Хотя, наверное, не более сурово, чем то, что ожидает вас, как моих пленников». Катон сглотнул. «А что нас ожидает?» «Я пока не решил. Моим друидам потребуется совершить жертвоприношение перед тем, как мы возобновим боевые действия. Наверное, несколько твоих соотечественников станут славным подношением для наших богов войны. Но окончательное решение я пока не принял. Сейчас мне интереснее присмотреться к вам, узнать, что вы, легионеры, собой представляете. Врага надо узнать получше». «Скажу сразу», — твердо заявил Катон. «Я тебе ничего не выдам». «Успокойся, римлянин. Я не собираюсь тебя пытать и выведывать военные тайны. Просто я хочу получше понять вас, прежде всего простых солдат. Знаешь, мне доводилось иметь дело с вашими благородными командирами, с несколькими трибунами, попавшими к нам в плен. Правда, двое из них покончили с собой, прежде чем их успели расспросить. Третий же был высокомерен, исполнен холодного презрения и заявил, что я варвар и свинья, и что он скорее умрет, чем унизится до того, чтобы со мной разговаривать». Каратак улыбнулся. «Ну что ж, он сам сделал свой выбор. Мы сожгли его заживо. Признаю, он держался почти до самого конца, хотя потом все же орал и выл, как ребенок. Но так или иначе, мы не добились от него ничего, кроме глубокого презрения. Так что, Катон, я сомневаюсь, что от представителей вашей знати можно почерпнуть что-либо интересное. В любом случае, я хочу знать побольше про тех, кто стоит в строю, потому что именно о них атаки моих воинов разбиваются, словно волны о скалы». Помолчав, Он взглянул Катону в глаза. «И о тебе мне тоже хочется узнать побольше. Каков твой ранг, Катон?» «Я центурион». «Центурион?» — Каратак хмыкнул. «А не слишком ли ты молод для такого чина?» Катон почувствовал, что опять краснеет. «Я прослужил достаточно долго и был свидетелем ни одного твоего поражения». «Все еще изменится». «Изменится ли?» «Конечно. Мне нужно только собрать побольше людей. Мои силы возрастают с каждым днем. Время на моей стороне, и мы еще посчитаемся с Римом. Наши поражения не могут быть вечны, Центурион. Это даже ты должен понять». «Неужели вы еще не устали сражаться с нами?» — тихо промолвил Катон. Каратак уставился на него, и на миг Катон испугался, что эта дерзость ему дорого обойдется. Но вождь лишь кивнул. «Конечно, я сам устал. Но я дал клятву защищать мой народ от любых захватчиков и буду исполнять свой долг до последнего вздоха». «Ты не сможешь победить», — мягко сказал Катон. «Ты должен это понять». «Не смогу победить», — Каратак улыбнулся. «Этот год был трудным для всех нас, римлянин. Вы, легионеры, должно быть, тоже устали от походов и сражений». Катон пожал плечами. «Это наш образ жизни. Мы ничего другого не знаем. Даже если войны нет, мы постоянно готовимся к ней, тренируясь каждый день. И каждое бескровное учебное сражение, которое проводят мои товарищи, усиливает их желание вступить в настоящую схватку. Что же до твоих людей, то в храбрости им, конечно, не откажешь. Но они же по большей части земледельцы, а не воины». «Не воины? Может быть», — согласился вождь. «И все же мы были всего на волосок от того, чтобы вас победить. Даже гордые римляне должны это признать. И мы еще не разгромлены. Мои разведчики доносят, что твой второй легион стал лагерем к северу от болот. Твой легат отправил на юг одну когорту. Только представь себе, одну когорту. Или он вправду настолько самонадеян, что вообразил, будто одна когорта способна меня сдержать?» Каратак улыбнулся. «Думаю, твоему легату надо преподать урок. Может быть, совсем скоро мы покажем ему, да и другим римлянам, что эта война еще не закончена». Катон пожал плечами. «Я признаю, что бывали моменты, когда успех нашей кампании вызывал сильные сомнения. Но сейчас...» Он покачал головой. «Сейчас для тебя возможно только поражение». Каратак ответил не сразу. Он нахмурился, словно услышав оскорбление. «Катон, по возрасту я гожусь тебе в отцы, а ты разговариваешь со мной, как с мальчишкой? Берегись, римлянин. Твое высокомерие трудно сносить долго». Катон опустил глаза. «Прости, я не хотел тебя обидеть. Но пойми, я действительно уверен, что ты не можешь победить, и считаю, что жертвы, которые приносят жители этих земель, совершенно бессмысленны. Этому нужно положить конец. Они сами просили бы тебя об этом». Каратак поднял руку и погрозил центуриону пальцем. «Не воображай, будто можешь говорить от имени моих сородичей, римлянин». Катон нервно сглотнул. «От чего имени говоришь ты? За тобой лишь горстка племен, которые еще сохраняют верность твоему делу. Остальные смирились со своей участью и пришли к соглашению с Римом. Они наши союзники, а не твои». «Союзники». Вождь презрительно сплюнул в огонь. «Рабы. Вот они кто. Они хуже псов, что подбирают объедки с моего стола. Стать союзником Рима означает для любого царства умереть заживо. Взгляни хоть на этого дурака, Коги Дубна. Я слышал, твой император обещал построить ему дворец, достойный союзника царя. Этот человек обрек своих подданных на рабство. После его смерти они станут рабами Рима лишь ради того, чтобы он мог прожить остаток дней в золотой клетке, презираемый как твоим императором, так и собственными соплеменниками. Царь не должен так жить». Каратак умолк, печально глядя в огонь, потом повторил. «Царь не должен так жить. Как он вообще может жить в таком позоре?» Катон молчал. Он знал все, что говорил Каратак насчет царей, союзников императора, чистая правда. История империи полна рассказов о вождях, добровольно подчинившихся Риму. Польстившись на предложенные им яркие побрякушки, они закрывали глаза на судьбу собственных подданных. Но с другой стороны, думал Катон, был ли у них иной выход? Если не согласиться на роль царя под властью Рима, то что тогда? Тщетные попытки сопротивления, а потом покой холодной могилы и для царя, и для его подданных, которые ценили свободу от Рима выше самой жизни. Катон решил, что обязан донести до вождя свои мысли, обязан уговорить его прекратить бессмысленную резню, и так уже чуть не затопившую эти земли кровью. «Сколько твоих армий уже было разбито Римом? Сколько твоих людей уже погибло? Сколько крепостей и селений превратилось в пепелище? Именно ради твоих людей ты должен добиваться мира. Ради них». Каратак покачал головой, продолжая смотреть в огонь. Долгое время оба молчали, и Катон понял, что они зашли в тупик. Каратаком владел дух сопротивления. Груз традиций и воинский кодекс, впитанные им с молоком матери, неуклонно увлекали его все дальше по пути самоуничтожения. Однако, избрав этот путь для себя, вождь не сознавал, какими страданиями оборачивается этот выбор для других. Катон чувствовал, что, упомянув о бессмысленных жертвах, он достиг цели, ибо, судя по всему, Каратак был наделен неплохим воображением и мог поставить себя на место другого человека. Признаю он, что поражение неизбежно, выход из тупика мог быть найден. Наконец Каратак поднял глаза и потер лицо. «Центурион, я устал. Мне трудно думать. Мы поговорим в другой раз». Он кликнул стражу, и в хижину, нырнув в низкий проем, явился тот самый воин, который привел центуриона из коровника. Отрывистым кивком вождь дал ему понять, что разговор с римлянином окончен, после чего воин грубым рывком поставил Катона на ноги и выпихнул в темноту. Катон оглянулся, и прежде чем вход закрыл кожаный полог, успел бросить последний взгляд на вождя. Тот сидел, уронив голову на руки, всем своим видом выражая одиночество и отчаяние.